Теперь же она пользовалась импортными духами, терпкими, громко заявляющими о себе. У нее появлялось все больше незнакомых Ойамаде вещей. Русское янтарное ожерелье, американский браслет «Слезы индейца». Когда Ойамада спрашивал, откуда они, она говорила, что это подарки клиентов. Но вряд ли обыкновенные посетители бара стали бы делать такие дорогие подарки. «На Гиндзе клиенты совсем другие», — говорила она. Но Ойамада подозревал, что и янтарное ожерелье, и американский браслет подарены одним и тем же человеком. Слишком уж хорошо они сочетались между собой по форме и расцветке. Однако и это не было неопровержимой уликой, а всего лишь поводом для подозрений. Каковы бы ни были подозрения, без доказательств он сделать ничего не сможет. Сейчас он беспомощный иждивенец собственной жены, но даже иждивенец может вернуть себе жену, если она украдена. На твою территорию вторглись, нужно сражаться, нужно дать отпор. Но когда Ойамада, собрав подорванные болезнью силы, начал сражение, жена неожиданно пропала без вести. В ту ночь она не пришла домой. Ойамада воспринял это как вызов. Противник накопил достаточно сил и объявил войну. Маска была сброшена, открылось лицо, и лицо это было враждебным. Ожидая возвращения жены, Ойамада не спал всю ночь и встретил утро совершенно уничтоженным. Крах его семейной жизни был безжалостно очевиден. А его соперник сейчас, несомненно, торжествовал победу. Нетрудно было представить, как он ласкает, наконец-то уведенную от мужа чужую жену, полную неги после ночи любви и сладкого сна, и упивается сознанием своего триумфа. Ойамада был в отчаянии, его мучили стыд и горе, но он не хотел сдаваться, надеясь, что Фумио еще удастся вернуть. Могло ведь случиться, хотя это было бы слишком хорошо, что она не ночевала дома по какой-то другой причине, например, допоздна работала, устала, и решила переночевать у кого-нибудь из подруг, а чтобы не стать предметом насмешек, не решилась позвонить домой. Если так, то она скоро вернется. Он чересчур поспешил, подумав о ней плохо. В конце концов, быть замужем, да еще и содержать мужа, не лучший вариант для женщины, работающей хостессой. Она, конечно, не скрывает, что замужем, но в баре старается, если ее не спрашивают, молчать об этом. Он ждал до полудня, но Фумио не пришла. Больше ждать Ойамада был не в силах. Он набрал номер хозяйки бара. Хозяйка еще спала, и звонок Ойамада разбудил ее. Она сообщила, что вчера его жена ушла в обычное время после закрытия. Теперь Ойамада твердо убедился, что Фумио предала его. «Наоми-чан», уменьшительно-ласкательная форма имени Наоми, «ушла, как всегда. Может, чуть позже, но не намного», — сонным голосом сказала хозяйка. В баре Фумио работала под именем Наоми. «Она одна ушла? Или, может, с приятельницей или с клиентом?» «Ну, это я не заметила. Вообще-то клиенты иногда приглашают девушек с собой. Но ведь не на всю же ночь. Да разве что, если в отель или еще куда...» Хозяйка осеклась, сообразив, что разговаривает с мужем одной из своих хостесс. По-видимому, она только теперь окончательно проснулась. «А что, Наоми-чан, то есть ваша супруга, она что, домой не пришла?» — спросила хозяйка уже совсем другим тоном. «Пока нет. Она вам не говорила, она никуда не собиралась заходить по дороге». Конечно, если Фумио и сообщила бы кому-то об этом, то прежде всего ему, но Ойамада готов был ухватиться даже за эту соломинку. «Да нет, я ничего такого не слышала», — сочувственно ответила хозяйка. «Подождите, она, наверное, еще придет. Может, она сразу оттуда, куда пошла, поедет на работу?»